Глава 5. Грядущее в тумане. После возвращения со сбора Ведмурт выразил желание навестить мою бабушку, которая продолжала жить в своей лесной избе, несмотря на все уговоры переехать в большой дом. Лишь на зимнее время она занимала одну из комнат, но, как только сходил снег, уходила к себе. Ведмурт сказал, что пойдет к ней один. Я была рада этому, поскольку чувствовала бы себя неуютно наедине с могущественным волхвом. В моей памяти всплывали рассказы родителей о том, насколько сильны и знающие служители Велеса. Отец рассказывал о них с придыханием, хотя сам их не застал, а слышал о волхвах от своего отца. И вот теперь проводники воли богов вернулись на северные земли, и это было великой благостью для всех нас. Оставшись дома, я провожала Ведмурда взглядом. Он не спеша шел по дороге, ведущей к колдуньи, вспоминая события, что происходили здесь, когда он с семьей только приехал в эти края. Тогда он был воином Перуна, и его огненный пояс горел ярким пламенем. Сыновья были маленькими, душа Буремира еще не повернулась к тьме, а мы с Демидом только начали путь друг к другу. И вот теперь, спустя столько солнц и событий, лишившись огненного пояса воина, но обретя пояс волхва, он шел дорогой воспоминаний. И казалось, что где-то за ним, с другой стороны границы миров, идет черный волк. Бабушка вышла встречать его на порог. Она давно знала о прибытии Ведмурда в наше селение, но на общий сбор не пошла. Решать ей там было нечего, ее жизнь шла другим чередом. «Здравствуй, Ведмурт», — сказала она. «Я рада, что дороги привели тебя ко мне». «Здравствуй, Радослава», — ответил волхв. «Мои пути навечно связаны с твоей семьей, и я не мог не прийти». «Проходи», — пригласила она, — «и расскажи мне о нем. Как случилось, что боги дали именно Валиду силы, чтобы одолеть темного колдуна?» «Он давно ходил по краю миров, и не волк, и не человек», — ответил Ведмурт. — Именно такой воин мог уничтожить колдуна. Великий маг давно был за гранью. Его тело поддерживало здесь лишь видимость жизни. Дух к духу, прах к праху. — Я так и думала, и, несмотря на горечь потери, рада, что мой муж получил освобождение от волчьего тела, которое тяготило его. Вижу, у тебя есть что-то для меня? — «Да, амулет, что я надел Валиду на шею, когда отправлял волка на помощь Доброславу», — ответил волхв. «Он хотел, чтобы ты хранила этот камень у себя, как память о нем, и взяла его с собой в царство Мары. Когда придет срок, по нему он найдет тебя». Бабушка кивнула. Она взяла протянутый ей амулет, и дух Валида предстал перед ней. Он был в образе мужчины, которого она когда-то знала и любила, и даже одежда была та, в которой он много солнц назад ушел на свою последнюю встречу с медведем. Мужчина ждал ее по ту сторону мира. «Я скоро приду», — сказала ему Радослава. «Мой земной путь заканчивается. Я передала все, что знала своей внучке, вырастила правнучку и примирилась с нашей с тобой дочерью, которую нам пришлось отдать ради ее собственной жизни». Дух кивнул и начал таять. «Какой путь ждет тебя и наших детей дальше?» — спросила колдунья у волхва, когда Валид покинул их. «Скоро мы поедем в княжеский терем, и после принятия венца княжеской четой всех вновь ждет развилка. По какой дороге пойдут люди, мне неведомо. Боги всегда дают им выбор», — ответил волхв. «Если Млада останется вместе с Демидом жить в городе, то потеряет часть своих сил, так как ей нужна подпитка от земли. Если Рада со Святозаром изменят своим сердцам, то не будет у северных земель правителя, их сына, который сможет провести наш край через безверие, что надвигается со стороны, где встает солнце», — проговорила бабушка. «Я знаю, но дам им выбор», — ответил Ведмурт. «Жить по чужим подсказкам легко, но если этот выбор не продиктован сердцем, то не будет человеку от него счастья. Поэтому я закрою от Млады, сколько дней мне осталось, иначе она останется со мной и всегда будет думать, что упустила что-то важное в своей жизни, не поехав с Демидом», — согласилась бабушка. «А так поживет в городе, окунется в ту жизнь, что ей незнакома, но, надеюсь, не даст ей закрутить себя, заворожить полностью. Внучка должна сама почувствовать, что ей это чуждо, ей рядом с природой быть надо, творить ритуалы. От этого будут польза и здравие многим людям. Но пусть она выберет сама. А если узнает, что слабая совсем, то примчится сразу. Потом за Велеславой ухаживать останется. Та ведь сама с разрешением двойней не справится. Да и не вытянет она детей огня. Ей помощь нужна. Так и закрутит младу жизнь. Оставит в селении. И будет ей казаться, что самое лучшее и яркое, что ждала, прошло стороной. И она в глуши прозябает». Ведмурт кивнул. Он знал, как важно, чтобы человек сам дошел до осознания того, что лучше для него. «Я знаю, что мы скоро встретимся», — сказал он на прощание Радославе. «В то время я еще буду в этих землях. К волхвам уйду позднее». Женщина кивнула. На этом хранители своих родов расстались. А я, глядя сквозь пространство на своих родных, удивлялась тому, что не слышала, о чем они говорили. Видимо, не надобно мне было знать тайны старших. Через несколько дней наши гости собрались в путь. Доброслав не мог надолго покидать город. Надо было следить за тем, как выполняются его наказы по восстановлению северных земель, решать текущие проблемы, принимать старейшин и посланников от других князей, судить предателей. И главное, готовить всеобщий сбор, чтобы как можно скорее принять княжеский венец. Ведь пока он считался бесправным, так как не прошел ритуал принятия власти. На это действо надо было пригласить как можно больше сопредельных князей, чтобы они видели, кто теперь является законным правителем нашей стороны. Цветана отбывала вместе с мужем и сыном. С ними ехал и Вышеслав, а также воевода с дружинниками. Княжич с южных земель решил пока не возвращаться домой, а остаться в северном городе до праздничного ритуала, ожидая приезда родителей. Доброславу еще предстояло отправить гонцов к Яромиру с супругой, чтобы официально пригласить их. Моя семья вместе с Радомилой, которую оба княжича пригласили на посвящение, должна была прибыть позже, поскольку Ведмурт с Демидом выразили желание побыть дома и отдохнуть. Мы пообещали княжеской чете приехать к моменту принятия ими венца. «Я вернусь за тобой», — говорил Святозар Ради, когда они прощались. «Или буду жить в городе, если меня не отпустят. Приезжай скорее, чтобы мы больше никогда не расставались. Твоя семья может стать главными советниками у моих родителей, и тогда нам не придется разлучаться. Мы будем вместе возрождать северные земли, как и мечтали». Радомила кивала, но в ее глазах стыли слезы. Она чувствовала, что так, как раньше, уже не будет. Наследника закрутят важные дела, люди, знакомства. Будет ли его сердце и дальше безраздельно принадлежать ей? Но глаза Святозара пока были полны огня и устремлены лишь на нее. Это успокаивало мою дочь, но не уменьшало грусти расставания. Позволить себе больше, чем подержаться за кончики пальцев, они не могли, но даже это прикосновение вызвало у Вышеслава приступ ревности. Я видела, как княжич южной стороны закусил губу и недобро посмотрел на происходящее, и поняла, что он решил бороться за мою Радомилу. Это было не очень хорошо. Сердечные дела не должны мешать управлению краем и вносить размолвки между сопредельными князьями, а именно это и могло сейчас произойти. «Не об этом ли говорили Ведмурт с бабушкой?» — подумала я, провожая взглядом именитых гостей. «Они точно знают все наперед, но почему ничего нам не говорят? Может, не стоит ехать и искушать судьбу? Ради еще целое солнце ждать своего свадебного огня. За это время Вышеслав должен жениться, он ведь старше, и у князей принято пораньше обзаводиться наследниками». Но при этом я вспомнила историю Цветаны, которая вышла замуж за Доброслава, будучи даже младше, чем Радомила сейчас. А значит, история могла повториться. Всадники вскочили на коней, и ворота за ними захлопнулись. Рада сразу ушла в свою светелку, в которой жила отдельно от своих братьев, и я не стала ее тревожить. Девице полезно прожить душевные терзания, прочувствовать всю глубину своей привязанности к уехавшему человеку и понять, кто же ей на самом деле дорог. И хотя я не замечала в глазах дочери интереса к Вышеславу, но знала, что от нее не ускользнуло его внимание. А я подошла к Демиду. Мой Ладо был очень напряжен все то время, что у нас гостили княжичи. Ведь если бы с ними что-то случилось, то северные и южные земли остались бы без наследных князей, не говоря уже о том, что хозяин головой отвечает за жизнь и здоровье своих гостей. Поэтому он постоянно находился рядом со знатными гостями, даже ночевал на мужской половине дома вместе с ними. Но теперь мы могли расслабиться и побыть друг с другом. Муж обнял меня, и в его руках было столько нежности и силы одновременно, что у меня закружилась голова. После долгой разлуки и страха за жизнь Любова радость от его возвращения была бесконечной. Слезы невольно прорвались наружу, и я не скрывала их. Целуя его лицо, волосы, плечи, я благодарила богов за то, что муж рядом, и я могу вновь испытать это счастье, обнимать его и знать, что нам ничего не угрожает. До вечера мы не выходили из своей опочивальни, и нас никто не тревожил. Детьми занимались мои заловки и Рада, а мы с Демидом отдавали друг другу всю накопленную за время разлуки нежность и любовь, и ничто не могло оторвать нас друг от друга. «Млада», — сказал мне Демид, когда мы, испив до дна свою страсть, смотрели на летнее звездное небо, краешек которого был виден из окон нашей спальни. «Мы скоро поедем в город». Доброслав просил меня остаться с ним на правах его главного советника. Княжичу нужна помощь в управлении землями, и, главное, кто-то должен следить за его безопасностью и бороться с недругами. «Но разве мы не победили всех врагов?» – удивилась я. «Тех, кто захватил нашу землю, да», – ответил муж. «Но не стоит думать, что у свергнутого князя не осталось сообщников из числа простых людей. Их надо вычислить и извести, иначе они продолжат строить козни». Также нельзя забывать об угрозах от наших соседей. Когда-то отец Доброслава, считая себя слишком сильным, не обратил должного внимания на собирающиеся у его границ силы. Ты знаешь, чем это закончилось? Больше такого допустить нельзя. Поэтому надо организовать много дозоров и выстроить сообщения между ними и городом. Всем этим надо заниматься. А доверенных людей у Доброслава пока немного. Тем более Вышеслав говорил, что его отцу доносили о большом сборе далеко на востоке. Люди, отличающиеся от нас разрезом глаз, собирают большую орду, и куда они двинутся, пока неизвестно. «Неужели нам опять грозит опасность?» – воскликнула я. «Это будет еще не скоро», – успокоил меня Демид. «Много солнц пройдет, пока они обретут силу, но готовиться надо заранее. Тем более, что вся история наших земель – такова, что и мы, и наши пращуры постоянно отстаиваем свое право быть». Мы с Демидом молчали, размышляя о сказанном. Я знала, что он прав, и от этого было грустно. Так хотелось мирной жизни для себя и детей на многие поколения вперед. «И поэтому», — продолжал мой Ладо, возвращаясь к изначальной теме нашего разговора, «мы должны иметь сильное войско и запасы для сопротивления и выживания. Для этого надо как можно скорее наладить жизнь на северных землях, наполнить закрома и подготовить людей к будущим испытаниям. Доброслав один не справится. Он был молод, когда его семья погибла и потеряла власть. Княжич не успел перенять опыт управления у своего отца. Мы должны ему помочь. Немногим он может доверять сейчас. Для этого надо переехать в город. Но я не хочу надолго расставаться с тобой и детьми, поэтому спрашиваю, согласна ли ты поехать со мной? Я знаю, как дорог тебе этот дом и наш обособленный мир, в котором мы живем здесь». Цветана тоже просила меня быть рядом с ней. «Княжне нужна помощь и поддержка. Женской работы на наших землях предстоит не меньше, чем мужской. Много сирот осталось после последней битвы. Много вдов и стариков. О них всех нужна забота», — ответила я. «Поэтому я собиралась помочь ей на первых порах, а потом вернуться домой, чтобы не брать с собой детей. Я думала, что к тому времени и ты закончишь свои дела с Доброславом, но если наша помощь нужна надолго, то надо взять с собой детей, чтобы не оставлять их без семьи». «Согласна ли ты на это?» – уточнил Демид. «Это полностью поменяет весь уклад твоей жизни». «В другой ситуации я бы не хотела этого, но сейчас мы должны помочь княжеской чете, они рассчитывают на нас», – ответила я. «Тем более, если наша дочь будет следующей княжной северных земель». «А ты заметила, как на нее смотрел Вышеслав?» – спросил Демид. «Не нравится мне это. Княжичи соседних сторон должны быть дружны между собой, а не ссориться из-за девицы». «Но мы не можем оставить Раду дома, чтобы княжич южной стороны забыл ее. Он должен сам отказаться от нашей дочери, поняв, что их союз не ведет к добру. Боги соединили Радомилу со Святозаром еще в колыбели. Они – опора и поддержка друг другу. Наш княжич не сможет без Рады. Его силы еще в самом истоке были подорваны колдовством, когда темный колдун пытался извести его в утробе матери, потом мешал родиться и тревожил во младенчестве. Наша дочь необходима ему. Лишь Рада сможет дать их наследнику столько сил, чтобы род князей продолжился. Но они должны сами понять, что связаны навечно». Демид кивнул. «Значит, отправимся все вместе. И пусть помогут нам боги», — сказал он.